Глава 14. Пригород. Я смотрела на эту дружную и оригинальную компанию, в которой оказалась, и улыбалась. Да, бродячие были своеобразным кланом авантюристов, но они тепло отнеслись ко мне. Никаких осуждающих взглядов, к которым я уже стала привыкать в лисьей норе, никаких перешептываний за спиной. Они без лишних слов помогли тетке и мне организовать побег, и сейчас часть клана сопровождала нас к своему убежищу. Я ожидала увидеть на них лохмотья, но сильно ошиблась. И мужчины, и женщины были одеты опрятно, но настолько неприметно, что взгляд соскальзывал с них, стремясь зацепиться за более интересные детали или людей в толпе. Искусство маскировки они освоили на 5, и я поймала себя на мысли, что хотела бы научиться также мимикрировать. Будущее виделось мне, если не радужным, то достаточно интересным и светлым, особенно сейчас, когда позади остались и нелюбимый жених, и перспектива насильственного замужества. Ветер свободы наполнял мои легкие, плечам больше не было тесно. Впервые за 2 недели я была счастлива. Теперь я понимала свою сводную тетку и всем сердцем поддерживала ее решение. Жаль, это осознание пришло ко мне так поздно. Теперь остается только надеяться, что и этот берег, к которому меня прибило штормом судьбы, не окажется каменистым. А ведь чуть не совершила непоправимую ошибку, дотянула до последнего. «Иди к нам, Катюха!» — Нина держала над костром шампур с крольчатиной. «Хватит мечтать!» «Мечтами делиться надо!» Сгорбленная фигура мужчины расправилась. Зоркие глаза озорно подмигнули. Сверкнули золотом вставные зубы, и мужчина смешно причмокнул. «А то мы уже все друг о друге знаем, а тебе не слыхивали. А я, как глава, просто обязан знать все». Дружный гогот поддержал шутника. Кажется, его все называли Жуком, но я была не уверена, так как до сих пор терялась в кличках этих колоритных персонажей. Все оборотни-отщепенцы держались по отношению к нему уважительно, и меня не покидало ощущение, что чернота его глаз совсем не так добра, как показательно располагающее поведение. Понимала, что внутри мужчины скрывается темнота, в которую лучше не погружаться. Я присела у костра, обвела взглядом ожидающую публику и всполошилась. «Что, правда мечты? Но это же личное!» «Отвыкай, краля, тут все общее!» Жук доходчиво обвел всю банду взглядом, и несколько пар глаз, испытывающе, уставились на меня. Больших объяснений и не требовалось. Как я уже говорила, это был настоящий сплоченный коллектив, почти семья, вот только нахальная, вороватая, вертлявая и не в ладах с законом. Были ли они бандитами? С первого взгляда абсолютно верно. Но они были поразительно преданы друг другу, стояли за своих стеной, по крайней мере, на первый взгляд. Я побыла с ними всего 2 дней, ночуя то под открытым небом, то в придорожных отелях, сбивая со следа возможных преследователей, наблюдала за одной их вылазкой и поняла одно. Пусть это не мой идеал жизни, но всяко лучше того будущего, что ожидало меня с Алексеем. Я сбежала прямо перед свадьбой. Решилась на спонтанный поступок только благодаря подруге. В один момент она просто взяла меня и встряхнула как следует, привела в чувство, будто выдернула мой дух из шкуры и заставила посмотреть на себя со стороны. Сказала, что не хочет видеть, как я с каждым днем становлюсь все несчастней. Потребовала честного ответа, хочу ли я выйти замуж за Лешу, и поклялась во всем помочь. Именно она связалась с Ниной, так как за мной следили получше, чем за заключенными. Не выйти мне, не войти чужим. И именно она должна была послужить отводом глаз, стать подставной невестой. План возник молниеносно, и, как все внезапное и стихийное, получился на славу. Все прошло без сучка и задоринки, в чем была и немалая заслуга клана бродячих. «Я мечтала быть свободной», — начала я свой рассказ. «И сейчас я радуюсь каждой минуте вдали от клетки». На секунду смолкла, а потом задумчиво добавила. «Никогда бы не подумала, что буду себя так хорошо ощущать вдали от семьи. Мне стыдно за это чувство облегчения. Тут нечего стыдиться». Нина возмутилась до глубины души, ведь эта тема находила отклик во всем ее существе. Они сами довели тебя до ручки. Я их люблю. Вдох и резкий выдох. Пришлось похлопать ресницами, чтобы прогнать слезы. Эй, у нас тут не квасятся! Жук толкнул сидящего рядом с ним мрачного мужчину. Да, Троян? А почему Троян? Шепотом спросила у Нины. Да потому что он такой же конь с сюрпризом! Заржал молодой парень с рваной челкой. Выпирающие скулы были первыми, что бросилось в глаза в его внешности, а тело молодого оборотня состояло словно из жил, ни грамма жира. Он с любовью притянул к себе крупную девушку с короткой стрижкой, и я, присмотревшись к их лицам, поняла, что они из далеких восточных кланов. Интересно, какими судьбами они оказались в ряду бродячих? «Молния и Штырь», — тихо представила мне пару тетя. «Они издалека?» Решила прояснить для себя некоторые вопросы. «Мы не говорим о прошлом, не для этого мы взяли новые имена». Как еж сворачивается в клубок и выпускает иголки, защищаясь, так же и она сразу заняла оборону, сутулясь. «Имена. Я бы сказала прозвище. Ведь они не меняли Марину на Кристину. Нет, они действовали намного смелее. Да и не всегда сами». Например, я в первый же день знакомства с бродячими с удивлением услышала, как Нина откликается на странное прозвище «Косуха». Но, как потом узнала, получила она его не просто так, а из-за того, что одно время просто не вылезала из кожаных курток. И этот псевдоним необыкновенно ей шел. Она была резкая, динамичная, живая, такую лису трудно втиснуть в рамки клана. Мне было кристально ясно, почему она там не ужилась. «Тебе стало трудно там дышать, и это нормально. Если они захотят повидаться, найдут тебя». Нина подула на мясо, сняла один кусок и протянула мне. Я сразу вспомнила, как мама искала свою сводную сестру и только хотела спросить об этом, как тетка меня опередила. Я не хотела с ней разговаривать. Знаю, что она искала, но видеть ее не могла. «А вы?» – я обвела взглядом членов клана. «Не против такого рода контактов?» «Ну, малая», – жук развел руками, – «наш девиз – свобода воли. Но одну мы тебя не оставим, если захочешь увидеть своих». Я кивнула, намотав на ус. Встречи под присмотром. Куда как яснее. «Но ты смотри», – предупредил он. «К нам вошла. Выйти можешь, но только один раз». «Да не пугай ты ее так сразу, жук», – одернул того хмурый коренастый мужчина, поднимаясь на ноги. Потянулся, погладил выпирающий живот и сказал. «Втянется потихонечку, как все. Небось, не сахарная». «А чё ж нет-то?» Жук пожал плечами. «На дело сходит, еще понравится». Я с тревогой посмотрела на Нину, и она плутовато улыбнулась мне в ответ. Вот только в глазах испуганным зверьком застыли настороженность и сожаление, словно она хотела оттянуть момент моего посвящения как можно дальше. Нет, наивностью я не страдала, понимала, что они, как отщепенцы, не могли промышлять добрыми делами, осознавала, что клан занимается щекотливыми заказами, но готова ли я была сама ступить на этот скользкий путь? Но я не знаю, чем могу быть полезна. Я рассчитывала, что бродячие максимально используют внутренние ресурсы и живут не только криминальными делами. «Да ба, не смеши, красивая баба всегда пригодится». Жук всплеснул руками, а я ошеломленно отшатнулась. «Ну, не так, как ты поняла», – поспешила меня успокоить Нина. «Тут все тоньше», – она повернулась к главе клана, укоризненно сказав. «И вообще, Жук, не пугай малую, у нее и так выдались нелегкие дни». Дальше разговор ушел в другое русло, и я прислушивалась к нему в полуха. «Смогу ли я здесь прижиться? Или все-таки придется стать одиночкой?» Спать мы ложились под открытым небом, в спальниках. Как пояснила Нина, это последняя подобная ночевка на нашем пути, а вот уже завтра мы будем ночевать в последнем убежище бродячих. Тетя обещала, что мне понравится. Особняк Суворовых. Где она? Суворов с трудом владел собой, лихорадочно меряя шагами комнату. Как в лучших триллерах – хрупкая девушка сидела на стуле в центре комнаты так, словно ей в позвоночник вставили кол. Не могла расслабиться ни на миг, считая секунды до конца допроса. «Не имею ни малейшего понятия, уже 100 раз говорила». Маша, несмотря на чувство страха, упрямо стояла на своем. Когда первоначальное оцепенение спало с девушки, она сначала ударилась в панику. Но разве можно нервничать вечно? Вот и лиса решила, что это неразумно, немного осмелела и уже пыталась огрызаться. «Врет, как дышит», — разочарованно качал головой Егор. «Уже который час прошел, а она все одно ничего не слышала, ничего не знаю». «Что ты хочешь?» — Стас замер перед девушкой, требовательно глядя в глаза. «Назови свою цену». Он и сам прекрасно понимал, что девушка врала. Запах лжи окутал комнату ватным одеялом, пробивался сквозь щель под дверью, просачивался в замочную скважину, терзал ноздри волкам. Обстановка в комнате становилась скипидарной. Маша, разозленная деловым подходом Альфы, с чувством выпалила. «Твое сердце, бессердечная скотина!» А сказав это, сжалась в комок, закрыла глаза и стала молиться лисьим богам. Суворов был обескуражен, сражен на повал. Он стоял напротив девушки, силясь понять ход ее мыслей. «Я?» — в итоге переспросил он. Маша подняла глаза, уже тихо прошептала. «Ты ничегошеньки не понял, да? Она тобой себе всю душу вымотала». Девушка оскорбленно отвернулась, не желая больше смотреть на волка, но тот не думал так просто сдавать позиции. «Я пришел за ней, если ты не заметила, и не вздумай она меняться местами, то сейчас была бы здесь, со мной». «Если бы она этого не сделала, то была бы уже замужем». «Ты же здесь, и она была бы», — уверенно произнес блондин, в то время как Егор с удивлением следил за обоями. «Неисправим!» — чуть не завыла лисица и подняла глаза к потолку. «Что об стенку горох, не достучаться?» «Я тебя не понимаю», — Суворов пытался поймать взгляд девушки, хмурясь. «Женщин никому не дано понять», — решил вставить свое слово Егор, за что получил два обвиняющих взгляда и тут же отстранился. «Мария», — предостерегающе произнес Альфа, — «говори свою цену и покончим с этим». «Я все равно ничего не знаю», — решительно посмотрела на него девушка. «В этот раз придется вам попотеть». «Ты врешь. Я чувствую ложь в каждом слове», — Суворов угрожающе навис над девушкой. «Я и правда не знаю, где она сейчас», — Маша отвела глаза от блондина. Она ненавидела, когда давили животной силой. В такие моменты хочешь одно — забиться в самую глубокую нору и замереть. «Хорошо», — Стас старался контролировать себя, держать в узде своего зверя, желающего растерзать нахалку за наглость. «Тогда что ты знаешь?» — девушка, сжимая руками колени, надрывно сказала. «Я дам подсказку. Но вы возобновите все отношения с лисами». «Это уже наглость!» Возмущенный Егор подскочил к девушке, но та лишь гордо подняла подбородок, прикрыв глаза. Боялась, дрожала внутри, как заяц, но все равно старалась гнуть свою линию. «Согласен!» Стас отодвинул помощника в сторону, адресовав тому неприкрытое предупреждение не лезть. «Не мешай!» «Но Стас!» Тот поймал грозный взгляд Альфы и покорно отступил. «Ладно, тебе лучше знать». «Клан бродячих». «Думаю, ты захочешь это знать». Довольный голос Нины оторвал меня от дела. Я чинила старый компьютер в убежище, стараясь быть полезной. И в этом захудалом домишке как раз нашелся один объект для моих экспериментов. Народ не сильно надеялся на его возрождение или просто не верил в мои способности, да и признался, что проку от него будет немного. Любую технику они воспринимали как инструмент связи, по которому их могут вычислить. Но в любом случае я хотела доказать, что эта штука еще может прослужить верой и правдой и для других целей. Например, для внутренней бухгалтерии бродячих. Я замерла с паяльником в руках, заинтересованная заманчивой фразой тетки. Наш информатор сообщил пренеприятнейшее известие. «Тебя украли со свадьбы». «Как?» Я вскочила на ноги, паяльник с глухим стуком ударился о деревянную поверхность стола. «Это было феерично! Я даже жалею, что не присутствовала!» Нина присела на краешек стола. «Для этого, пожалуй, можно было даже на денек сгонять в нору. Эх, вот что ты тетку свою на свадьбу не пригласила, а?» Пропустив мимо ушей подколку, я сконцентрировалась на главном. «Кто?» Я судорожно соображала, что о таком повороте с бродячими не договаривалась. «Это ваши ребята?» «Да я тебя умоляю! У нас элементарно не хватит бюджета на такое светопредставление», – завистливо присвистнув, сказала она. «Форма спецназа, автоматы со снотворным, дымовые шашки. А как тебя Альфа нес на плече? Я видела снимки. Это было бесподобно». Я прижала руку к груди от острого укола, не физического, нет, скорее душевного. Стас нес не меня, Машу. «Что с невестой?» – поинтересовалась я, сделав над собой усилие. «Шантаж?» «Зачем это?» – захлопала пышными ресницами Нина. В свои 45 она выглядела чуть постарше меня, чем беззастенчиво пользовалась. Ее выдавали только глаза, повидавшие на своем веку многое. «Бери выше!» «Куда еще выше?» Нащупав руками стол, я медленно села на него. «Похоже, Суворов на полном серьезе намерился расстроить твою свадьбу», победно щелкнула пальцами в воздухе Нина. «Да что ж я ему житья-то не даю?» Горло сдавило удавкой. Я совсем не разделяла ее радости. «Да? Ты думаешь, что это он мстит?» Нина с насмешливой улыбкой подмигнула мне. «Я видела фото. Этот серый свою ношу отпускать никуда не собирался. Поверь взгляду опытной женщины». «Нет», – я покачала головой, отметая ее версию. «Он свято верит, что его надули с программой». «Да знаю я всю эту историю, можешь не начинать». Она отмахнулась от моих слов, как от надоедливой мухи. «Слушай, что тебе мудрая тетка говорит. Жалко, не могу тебе фотографии показать. Сама бы оценила». «Что с Машей?» Говорить на тему Суворова было больно, поэтому я сосредоточилась на подруге. «А я почем знаю?» Нина беззаботно посмотрела на мыски своих ботинок. «Твои все целы после набега». «Ах, да, я совсем забыла спросить, как там родители и братья», — докатилась. Тетка возбужденно забарабанила ногтями по столу. «Интересно, когда за тобой явится волк?» «Он не явится», — убежденно ответила ей. «Вот посмотрим, посмотрим», — она хитро прищурила глаза. «Кстати, я пришла не только ради того, чтобы порадовать тебя активной деятельностью волчьего племени». Тьма мыслей сразу полезла в голову. Я растерянно посмотрела на тетку и попыталась сосредоточиться на ее словах. «Так зачем?» «У нас наметился заказ. Скоро идем на дело», — с нотками гордости произнесла она. «Вот только для меня это были скорее плохие новости». Оторопь постепенно сковывала мое тело. Мурашки пробежали по спине от одной мысли о существе предстоящего задания. «Когда? Куда? И что надо делать?» «Я скажу точно позднее, а так не переживай, легкотня будет. Считай, работка для новичка». Нина оттолкнулась от края стола и подошла ко мне. «Ну-ка, вставай, дай-ка посмотрю». Она потянула меня за руки вверх, придирчиво осмотрела талию, бедра, задержалась на груди. «Пожалуй, тебе подойдут многие платья, ходовой размерчик». «Надела и платья?» – переспросила я, чтобы убедиться. У меня нет галлюцинаций на фоне шокирующих новостей. «Для таких красоток, как мы, всегда найдется чистая работенка». Нина широко улыбнулась. «Смотри, втянешься, и никакой волк тебя отсюда не заберет». Она игриво подмигнула. «Пойдем присмотрим что-нибудь из наших сундуков». Я поплелась за теткой, до сих пор не веря. Суворов и правда меня похитил. Может, стоило остаться и дождаться церемонии. Сейчас бы сидела рядом с ним. Мысленно дала себе такую затрещину, что споткнулась на ровном месте. Зато действенно, я быстро пришла в чувство. «Ну уж нет, если я действительно так нужна Стасу, пусть побегает». Особняк Суворовых. «Ты уверен, что она не водит нас за нос?» Скрестив руки на груди, Егор недовольно поглядывал на бумаги, которые подписывал Стас. «Куда так спешить?» «Хочешь узнать, не забыл ли я, с кем имею дело?» «Нет, не забыл. Но у нас есть выбор. Может, ты мне скажешь, где искать Катю?» Суворов резким росчерком поставил подпись и поднял глаза на своего помощника. Альфа почти закончил подготовку документов к возобновлению части торговых отношений с кланом Лис. Естественно, не всех. Альфа не собирался показывать, что им можно управлять. Он рассчитывал создать эту иллюзию, и, к сожалению, без этой макулатуры было не обойтись. Волки официально разорвали все предыдущие договоренности. «По действительно значимым вопросам я и шага в их сторону не сделаю, А вот эти бумажки смогут успокоить несведущую в деловых вопросах лисицу и развязать ей язык. Давай обратимся к Тимуру, и не надо ничего подписывать. Обратились уже, и что? Предупредил он о подмене невесты. Стас застегнул пуговицы на рукавах рубашки, встал, стараясь скрыть раздражение, и надел пиджак. Нет. Но он же не бог, чтобы все знать. Он сам не поверил своим ушам, когда услышал, чем закончилась наша кража невесты. Нет, Егор, он не то, что не поверил. Этот котяра ржал, как конь. Суворов уговаривал себя, что радикально решить вопрос с тигром можно, но не нужно. Хороший наемник, еще им пригодится. Помощник Альфы отвернулся, скрывая веселье. Он подумал про себя, что хорошо еще Тимур не видел лица Альфы, когда тот заметил подмену, иначе бы точно надорвал от смеха глотку. А девчонка-то молодец, подготовилась так, что и родня не заподозрила. В устах Егора это звучало комплиментом. Правда, он никогда бы не сказал такого в лицо лисе. Стас свирепо посмотрел на мужчину, а тот развел руками. «Так радуйся, она у тебя вон какая сообразительная!» И запах скрыла, и подружку уговорила, и умудрилась исчезнуть так, что никто не заметил. «Я рад!» Глаза и голос Стаса говорили обратное. «Только чую, что она до такого не одна додумалась. Иначе не тянула бы до последнего. Театральностью попахивает, тебе так не кажется?» Тимур тоже так сказал, что она одна не обошла бы все защиты, не смогла бы. «Думаешь, на ее стороне были братья?» «Не знаю, что и думать, но отметать нельзя никакие версии. С какой стороны тут не подступись, возникают все новые вопросы. Вот и я о том же твержу. Без информации лисицы мы будем топтаться на месте». «А она зла на тебя, заметил?» – подначил Егор, сам того не желая. «Еще как! Ты бы знал, сколько я наслушался от нее наедине!» Суворов поморщился, словно съел лимон. «По поводу?» – спросил Егор, а про себя добавил. А вот не надо было меня отправлять прогуляться во время допроса. А, Суворов отмахнулся, не желая разговаривать на эту тему. Ему и без того было гадко. Неважно. Она все равно упрямо стоит на том, что лисы – невинные овечки. Как же? Егор тут же повысил тон, за что получил остерегающий взгляд Альфы. Эта тема не оставляла его равнодушным. Понять бы только, что они от тебя хотят, иначе бы не намудрили с программой. Разберемся. «А ты вот им навстречу идешь», – не сдержал укоризненного тона Егор, за что поплатился. «Еще раз спрашиваю, у тебя есть другие варианты?» Суворов обнажил клыки, безмолвно ставя своего помощника на место. «Пока нет, но это ничего не значит», – сразу сбавил обороты мужчина. «Вот когда будут, тогда и будем действовать без помощи лисицы. А пока у меня есть ниточки, я буду за них дергать, и никто мне в этом не помешает». «Я придумаю», – пообещал Егор. «Думай, а я пошел к Маше». Стас собрал со стола документы и, не глядя на помощника, вышел. Он понимал тревогу друга, но не видел другой дороги. Можно было, конечно, вытащить из девушки информацию другими путями, но Волк был не сторонником таких методов. «Погоди», – Егор догнал его в коридоре. «Предположим, она поведется, даст сведения. Ну а дальше что? Она-то на что рассчитывает?» Попахивает очередной подставой. «Говори прямо, если хочешь обвинить в чем-то». Суворову порядком надоели пустые предположения. «Она же знала, что ей это с рук не сойдет. Неужели она хочет стать изгоем?» «С чего бы ей стать?» Стас помахал перед носом документами. «Она все продумала. Вот цена ее прощения в клане». «И ей так легко все простят?» «Она же лиса. Вывернется, соврет с три короба», пожал плечами Стас. «Вот во вранье я верю больше», – Егор хмыкнул. «Уверен, что я там тебе не нужен?» «Уверен, ты ее нервируешь». Стас кисло улыбнулся и развернулся, тем самым закончив разговор. Ему не терпелось как можно быстрее получить обещанные сведения.